Глава 7. Я не сомкнула глаз в эту ночь ни на секунду. Уложила детей и долго смотрела на то, как они спали. Потом сидела в темноте гостиной и пялилась в окно. Приняла душ, легла, но всю ночь проворочилась. Сердце все никак не хотело успокоиться и принять то, что должно было произойти утром. А еще все как-то по-дурацки выходило, скомканно. Он отказал мне, потом сам сказал, что мы идем к мировому судье, и я прекрасно понимала, зачем. Он решил жениться на мне. Но почему? Пожалел детей? Его убедила нехитрая речь малыша Ноа? Или мои слезы? С этими мыслями я проворочилась на кровати всю ночь, комкая простыни и без конца и края взбивая подушку. Рано утром я окончательно сдалась и встала. Без 5:09 я сидела на кухне и пялилась в одну точку на противоположной стене. Дети были в школе и садике. Мне уже звонили из опекунского совета и проинформировали, что приедут за детьми вечером в 6. Мне хотелось сказать им о том, что выхожу замуж, и попросить больше не тревожить мою семью, но я слишком суеверна. Говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так же это работает и с людьми. Я верю в то, что нельзя озвучивать планы. Нужно ставить перед фактом о свершившемся событии, поэтому я смолчала, отделавшись коротким «угу». Ровно в 9 в дверь позвонили, и этот звук так громко прозвучал в тихой квартире, что за мгновение вырвал меня из раздумий, и я вскочила. Сердце отбивало бешеный ритм, а руки тряслись так сильно, что мне не сразу удалось повернуть защелку в двери. Передо мной стоял Мастерс. Такой же, как и всегда, немного задумчивый, слегка хмурый, излучающий вибрации власти и денег. Я не ловила эти вибрации, нет, только смотрела на него и ждала, что он в любую минуту скажет «я передумал» или «я привез вам срочный перевод, сделайте сейчас, пожалуйста». Но он осмотрел меня с головы до ног и коротко кивнул. «Готовы?» «Да», — шепотом. Голос куда-то пропал, а во рту пересохло, хотя 5 минут назад я выпила стакан воды. «Документы взяли?» «Да». Снова негромко. «Идемте». «Ми...» — прочистила горло. «Мистер Мастерс, я не гражданка США, нам для брака нужна лицензия». «Пойдемте, Милана, вам ничего не нужно, я все уладил. Давайте, времени мало, вам еще нужно собрать вещи». Сказал он, подавая мне пальто. Я быстро нырнула в рукава, и мы вышли из квартиры, которую я захлопнула, чуть не забыв в коридоре сумочку. «Вещи?» «Вещи. Вы сегодня переезжаете ко мне. Во сколько приедут за детьми?» «В 6. Думаете, они могут...» Моя нижняя губа затряслась, когда я подумала, что все это может оказаться напрасно. «Не смогут». Спустя час мы были женаты. Вот так просто. Наверное, за деньги можно сделать все. Не знаю, нарушили ли мы закон, но на тот момент мне было плевать. Я стала миссис Колин Мастерс. За 1 час моя жизнь сделала резкий рывок и разворот на 180 градусов. Мы ехали в машине, и я то и дело рассматривала профиль своего теперь уже мужа. И в который раз удивлялась, как могла не замечать его раньше. Он действительно был невероятно привлекательным мужчиной, мужественным и красивым. А я как будто была слепая до этого. Я мотнула головой, прогоняя неуместные мысли. «Вау!» — прошептал Ноа, ступая по начищенному полу и оглядываясь по сторонам. «Это все его?» «Да, это принадлежит мистеру Мастерсу». «Милана, если ты продолжишь так меня называть, ни один представитель органов опеки не поверит в то, что наш брак настоящий», — негромко сказал босс, выйдя из-за угла. «Да, поняла, мисс Колин». Как только я произнесла его имя, он посмотрел на меня, словно прожигая до самых внутренностей, слегка сузил глаза, и его взгляд опустился на мои губы, а потом резко метнулся к глазам. Меня слегка тряхнуло от этого странного, довольно неуместного взгляда. Но перетянул внимание на себя, когда подошел к Мастерсу и пожал ему руку. Ну, как пожал? Его крохотная ладошка утонула в большой мужской руке. «Ты теперь мой дядя?» — спросил племянник, и Колин пожал плечами, слегка улыбнувшись. «Получается, что так». И улыбка у него красивая. Поймала себя на мысли, что увидела ее впервые. Так-то он не суровый, но улыбается, видимо, и правда редко. Он чересчур много работает, и у него нет времени на любезности. «А ты покатаешь меня на Ауди?» — не унимался Ноа. «Покатаю», — хмыкнул Колин. «Полагаю, мне теперь положено тебя катать на машине». «Господи, зачем он это делал?» «Мы договорились сегодня днем, что этот брак заключен максимум на полгода, пока служба защиты детей от нас не отстанет, и я не смогу оформить опеку над детьми. Потом мы бы переехали в дом Ксюши и зажили втроем, ни от кого не завися». А теперь Колин общался с Ноа и уделял ему внимание, обещал провести вместе время. Так ребенок мог привыкнуть, и в результате, когда мы уедем, будет страдать от расставания с дядей. Я потянула Ноа дальше, в глубину квартиры, где Колин позволил обустроить комнаты для детей. Быстро кинув на босса недовольный взгляд, отчего тот нахмурился. Я решила, что когда дети лягут спать, непременно поговорю с ним и объясню причину моего недовольства. Через 2 часа дети прилипли к огромному телевизору Колина в гостиной и смотрели мультфильм, поедая попкорн. Я сидела рядом с ними на диване, постоянно поглядывая на большие часы на стене слева. Стрелка неумолимо приближалась к часу X, когда сотрудники органов опеки должны были заявиться сюда. Они позвонили мне, когда не застали нас дома. Некая инспектор Томпсон строго спросила, где дети, а я, призвав все свое мужество, спокойно ответила, что дети сменили место жительства, поскольку я переехала к своему мужу. Она еще долго выспрашивала и уточняла, и в итоге сказала, что будет в доме Колина через 40 минут. И вот это время подходило. А я понимала, что совсем не готова к этой встрече. Я не спала всю ночь, целый день ушел на сбор вещей и их раскладывание. А потом, несмотря на свободное время, не смогла бы уснуть из-за нервов. Мне надо было знать, что детям ничего не угрожает. Только тогда я смогу принять горячую ванну и расслабиться настолько, чтобы погрузиться в сон. Звонок в дверь прозвучал, как выстрел в висок. Сердце пустилось в галоп, и я положила руку на грудь, как будто пытаясь таким образом его утихомирить. Дети посмотрели на меня как по команде, и я выдавила из себя улыбку, чтобы не тревожить их. Я слышала, как Колин шел к двери, как открывал ее и разгладила спортивные штаны, попутно вытирая влажные ладони. Первым порывом было схватить детей, сорваться с места и скрыться в одной из дальних комнат. Но я не могла себе такое позволить. В этот вечер я должна была изображать счастливую новоиспеченную жену. Дважды прокрутила на пальце обручальное кольцо и встала, снова разгладив зачем-то штаны. В гостиную вошла строгого вида женщина с поджатыми губами. У нее был острый ястребиный взгляд, недовольное лицо, и она сканировала пространство так, будто выискивала в этих стенах наркоманов или банду головорезов. Следом за ней вошли 2 полицейских, которые с интересом рассматривали окружающую обстановку. Эту процессию замыкал Колин, который жестом показал мне, чтобы я улыбалась. Сделав над собой нечеловеческое усилие, я сделала несколько шагов навстречу и натянула улыбку на лицо. «Добрый вечер, миссис Томпсон». «Мисс», — поправила она резким тоном. «Простите, мисс». Я мгновенно скисла, потому что мне не нравилось, как начинался этот разговор. «Пройдемте в кабинет», — предложил Колин, указывая влево. «И оставим детей одних?» — спросила с издевкой Томпсон, переводя вопросительный взгляд на моего мужа, который уже стоял рядом со мной. «Вике уже 8 лет, и она вполне может присмотреть за братом». «Она, кажется, слишком погружена в мультфильм», — кивнула на детей инспектор. «Как и Ноа», — мягко настаивал Колин. «Пойдемте, там нам будет комфортно. Милая, сделаешь нам кофе?» «Спасибо, мне достаточно воды», — буркнула Томпсон, следуя за Колином. «Офицеры?» — спросила я, и они оба одобрительно кивнули. Я развернулась и пошла на кухню готовить напитки, благодарная Колину за то, что днем он показал мне всю свою огромную квартиру и научил пользоваться кофемашиной. Я действовала на автомате, долго гремела шкафчиками в поисках чашек, ложек, сахара, потом искала поднос, на который это все можно было составить. В конце концов, я выпила 2 стакана воды, чтобы успокоиться, намочила руки и щеки холодной водой, и это помогло мне немного взять себя в руки. Когда я вошла в кабинет, там висела напряженная атмосфера. Воздух казался таким густым, что его можно было есть ложками. Я поставила на столик у кожаного дивана поднос, выставила чашки, сахарницу и молочник, после чего убрала на стол Колина поднос и присела рядом с ним. Как только я слегка расслабилась и настроилась выслушать Томпсон, мой мир снова встряхнули так, что внутренности перевернулись. «Мы забираем детей, миссис Мастерс», — сказала Томпсон холодным резким тоном, и у меня перед глазами поплыли темные пятна.